Каждый должен иметь возможность развлечься в компании тирана. Любой тиран хорошо танцует. Таскер Лаври. Артефакты находились в аудитории на первом этаже Проктор Юнион, этажом ниже директорского кабинета. Проктор Юнион – большое и хаотичное сооружение, часть которого отведена под офисы, часть под музей, а часть под конференц-центр. Оно располагается за задней петлей длинного пруда, который представляет собой вытянутую восьмерку, символ бесконечности. В обычных обстоятельствах мы могли бы спуститься из офиса Винди и пройти по коридору под прудом, но сейчас все было закрыто по соображениям безопасности. Пришлось одеться и выйти через главный вход. Винди шла впереди. Вечер был влажным и ветреным, в небе виднелись размытые очертания полной луны. Встречные куда-то спешили, наклонив голову. Случайных любителей прогулок сегодня не было. Мы перешли через длинный пруд по одному из мостов. Квоков, собиравшихся здесь в стае в это время года, тоже не было видно. Винди поплотнее запахнула пальто. Сегодня будет много важных персон. Она начала перечислять имена и титулы. Сенаторы и судьи, руководители корпораций и адвокаты. Весьма влиятельные в городе лица. Андиквар был столицей планеты и подразумевалось, что их влияние распространяется не только на город. Услышав о приезде Маджи, они захотели к нам присоединиться. Я знала, что завтра те же самые люди будут нападать на него и разглагольствовать о морали в ток-шоу, но промолчала. «Впрочем, особого столпотворения не ожидается», — продолжала Винди. «Приглашения направлялись в последнюю минуту». «Тоже из соображений безопасности?» — спросил Алекс. «Да, его охрана не любит планов, составленных задолго до события». «Догадываюсь». Проктор Юнион, административный центр комплекса, напоминал стреловидный летательный аппарат, готовый взмыть в небо. Крыши расходились в нескольких направлениях, но наклон их создавал впечатление, будто сооружение должно перелететь на дальний берег Наракоба. Сквозь ряд деревьев виднелась сама река, темная и задумчивая. В вечернем воздухе витала неясная тревога, ощущение близкой катастрофы. У главного входа молча стояли двое охранников Маджи, которых ни с кем нельзя было спутать. Они всячески прикидывались обычными людьми, но бандиты есть бандиты. Охранники оглядели нас, и один из них что-то прошептал в браслет. Когда мы подошли ближе, нам выдали две механические улыбки. Воцарилась напряженная тишина. Мы представились, и нам разрешили пройти. «Вряд ли они считают нас очень опасными», — понизив голос, сказал Алекс. «Вас уже проверили заранее», — ответила Винди. Мы поднялись по 12 мраморным ступеням к портику. Открылась дверь, и мы прошли в вестибюль. Раздевшись, мы свернули в главный коридор. Оказалось, вечеринка уже выплеснулась туда. Некоторые гости увидели нас с Винди и подошли поздороваться. Винди представила меня тем, кого я не знала, и после обмена любезностями мы двинулись дальше. «Честно говоря, я удивлен, что он решил появиться именно здесь», — заметил Алекс. «Разве деятельность научного учреждения не подрывает его религиозное воззрение?» «Думаю, это просто роль, которую он играет перед соотечественниками», — сказала Винди. Будь он настолько глуп, он не смог бы удержаться у власти. Несколько человек, видимо, из отдела Винди, снимали все происходящее. «Но ведь его подданные увидят это», — сказала я. «В Каримасе все будет выглядеть иначе. Правоверные услышат, что он стойко держался в окружении неверных», — рассмеялась она. «Не относись ко всему так серьезно, Чейз». Стены украшали голубые с золотом флаги. «Цвета его государства?» — спросил Алекс. «Да». Миновав двустворчатые двери, мы вошли в зал для приемов. Там стояли человек 30, все с бокалами в руках. Я узнала двоих сенаторов, советника по науке, несколько академиков и, конечно, доктора Луиса Понцио. Отделившись от остальных, он подошел к нам, всем своим видом изображая радость в связи с нашим появлением. «Алекс», — сказал он, протягивая руку, — «очень приятно, что вы пришли. Винди уже рассказала вам о нашем госте». «С нетерпением жду встречи с ним», — ответил Алекс. Понцио явно не помнил, кто я такая, хотя и пытался это скрыть. Винди напомнила ему об этом с предельной деликатностью. «Его превосходительство выразил особое желание встретиться с вами обоими», — сказал он. «Не знаю, что думал Алекс, но я бы предпочла, чтобы его превосходительство не знал, кто я такая и где меня можно найти». «Почему?» — поинтересовался Алекс. «Он высоко ценит вашу работу. Несколько лет назад вы потрясли основы истории, снабдив его оружием». Алекс нахмурился. «Прошу прощения, доктор Понцио, но я не понял вас. Каким оружием?» «Возможностью продемонстрировать его соотечественникам, что приобретенное знание – вещь весьма скользкая и никогда нельзя быть уверенным, каковы факты на самом деле». Тем самым подтверждается его тезис, что лучше всего полагаться на священное писание и на него лично. Увидев выражение лица Алекса, Понцио рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Все в порядке, Алекс. Если бы не вы, нашелся бы кто-нибудь другой. Рано или поздно правда все равно бы всплыла. Ничто нельзя скрывать вечно». Брюнетка в зеленом и белом слегка приподняла руку, привлекая внимание Понцио, и кивнула. «Он здесь», — сказал директор. Шум в зале тут же утих, и люди переместились к стенам, глядя в сторону входа. Мы услышали, как открылась и закрылась дверь, затем коридор заполнился голосами и смехом. Маджо ворвался в зал, словно приливная волна. Его сопровождали 3-4 помощника и несколько охранников. Остальные гости попятились, собрались в кучки и, наконец, неуверенно двинулись вперед. Насколько я могла понять, на месте остался лишь доктор Понцио. Вежливо улыбнувшись, он поклонился диктатору. «Ваше превосходительство», — сказал он, — «для меня большая честь встретиться с вами. Мы рады, что сегодня вы здесь». Естественно, я видела фотографии Маджи, но фотография не всегда может подготовить к встрече с реальностью. Я ожидала увидеть кого-то похожего на Дракулу, но все оказалось иначе. Он был ниже, чем я думала, даже ниже среднего роста. Черноволосый, чисто выбритый человек, чуть более тучный, чем на фото, в белом кителе и темно-серых брюках. Китель был увешан медалями и орденскими планками, через правое плечо протянулась красная лента. Поклонившись в ответ директору, он что-то неразборчиво сказал и протянул руку. Понцио с величайшим уважением пожал ее и тут же отпустил. Знаменитости можно простить все. У этого человека руки были по локоть в крови, а его встречали так, будто он только что сделал крупное пожертвование на нужды медицины. Пропагандисты Маджи всегда утверждали, что его жертвы – убийцы и мятежники, жаждущие дестабилизировать обстановку в Кариммасе или потрясти основы веры, что они – худшие из злодеев, что они крайне опасны и при возможности без раздумья пролили бы кровь невинных. У Маджи не оставалось иного выбора, кроме как отправить их, пусть и с неохотой, к Всевышнему. Возможно, стирать память было бы не так жестоко, но эта технология подпадала под религиозный запрет. Вскоре он подошел к нам, повернулся ко мне, мысленно истекая слюной, и взял меня за руку. Я поняла, что он прекрасно знает, о чем я думаю, и что это нисколько его не волнует. «Госпожа Колпат», — слегка поклонившись, сказал он, «всегда приятно встретить такую красивую женщину. И такую талантливую. Как я понимаю, вы пилот?» Слова его звучали совершенно искренне. Будь я проклята, но этот сукин сын умел понравиться каждому. Он уже знал обо мне больше, чем доктор Понцио. «Да», — ответила я, изо всех сил стараясь сохранить присутствие духа и не ляпнуть ненароком, что в этом нет ничего особенного. Каждый может стать пилотом сверхсветовика. Каким-то образом он заставлял вас чувствовать себя полным ничтожеством. Я отвечаю за Бель Мари, корабль корпорации Рейнбоу. Он кивнул. Следующее его замечание было обращено к Алексу, но он все так же не сводил с меня взгляда. «Остаться в небе наедине с такой красавицей», — восхищенно проговорил он, — «просто дух захватывает. Для меня большая честь встретиться с человеком, который вытянул у звезд правду». Именно так он и сказал. «Вытянул у звезд правду. И если вы считаете, что он не был похож на Дракулу, я с вами соглашусь. Невысокий, не самоуверенный и не мрачный. В нем не было ничего угрожающего. Тот, кого хочется пригласить на ужин». «Как я понимаю», — продолжал он с едва заметным акцентом, «недавно вам вновь улыбнулась удача». Кто-то вложил ему в руку бокал вина. «Базовая станция Шэньцзи», — сказал Алекс. «Вы неплохо осведомлены». «О да», — кивнул Маджо. «Можно не сомневаться». Он поднял бокал. «За базовую станцию. И за человека, благодаря которому она была найдена». Слегка пригубив вино, он вытянул руку с бокалом, не сводя взгляда с Алекса, и разжал пальцы. Оказавшийся рядом помощник тут же подхватил бокал и передал его кому-то еще. «Мы в долгу перед вами, господин Бенедикт». «Благодарю, ваше превосходительство». Сердце мое забилось сильнее при мысли, что я могла бы оказаться в космосе наедине с этим типом. Нет, мне вовсе не хотелось именно так провести выходные. И все же... «Я бы не отказался побыть в вашем обществе», — сказал Маджо, все так же глядя на Алекса, но обращаясь ко мне. «Увы, в данный момент у меня есть обязательства». «Конечно», — кивнул Алекс, прекрасно понимая, что происходит, и всевозможными способами намекая мне, не соглашайся ни на что. И все же я солгала бы, сказав, что мне нисколько не польстило внимание Маджи. Я вдруг представила себя в его объятиях на освещенном лунном балконе над морем. На лице Винди отразилась тревога. Казалось, она заглядывает прямо мне в голову. «Возможно, Алекс, вы найдете время и посетите меня в Кабалахахе». имелась в виду горная цепь в Кариммасе. «Надеюсь, вы возьмете с собой вашу очаровательную помощницу». Взгляд Маджи снова упал на меня. «Да», — ответил Алекс. Мне показалось, что он с трудом скрывает улыбку, но ни один мускул на его лице не дрогнул. «Буду очень рад, когда позволят обстоятельства. Правда, Чейз?» Он повернулся ко мне. Я стояла как болван, удивляясь, как меня в свое время угораздило связаться с Гарри Латимором. Но это совсем другая история. «Да», — сказала я, вложив в свой голос чуть больше воодушевления, чем хотела. «Вот и хорошо». Маджи повернулся к помощнику. «Значит, решено. Мока, возьми контактные данные». Он направился к группе политиков, которые расступились перед ним. Мока, настоящий великан, взял у Алекса код, вежливо улыбнулся и вернулся к диктатору. «Стоит заметить, что я вполне могу составить конкуренцию другим женщинам, но вряд ли меня можно принять за бывшую королеву красоты». И все же, еще несколько минут Маджи кидал на меня взгляды, и я инстинктивно улыбалась в ответ, не в силах удержаться. Алекс наблюдал за мной, не скрывая усмешки. «Он что, завладел твоим сердцем?» – спросил он. Маджи, похоже, чувствовал себя как дома. Он мог быть сколь угодно чудовищен, но как опытный политик широко улыбался каждому. При случайной встрече на улице он сразу показался бы мне мужчиной, способным очаровать кого угодно, в лучшем смысле этого слова. Но с тех пор я никогда не доверяла полностью своим чувствам. Тем временем мы бродили по залу, обмениваясь рукопожатиями и представлениями. «Позвольте представить комиссара по вопросам водоснабжения. Секретарь Хоффман, профессор Эскаларио, автор прошлогодней работы о темной материи. Джину Олбертон, помощница главы совета по особым поручениям. Доктор Хоффман, официально признанный человеком, который совершил самый дальний полет за пределы конфедерации». Прежде чем мы перешли в выставочный зал, Винди отвела нас в сторону. «Алекс», — сказала она, — «Маджа, скорее всего, тоже пожелает кое-что купить». «И больше никто?» «Нет». «Шутишь. Тут целая толпа политиков, и ты их туда не пустишь?» «На завтрашнем аукционе будут представители прессы». Винди понизила голос. «Вряд ли сами артефакты интересуют здесь кого-то, кроме вас и, вероятно, Маджи. Они хотят только одного – сфотографироваться во время аукциона, пожертвовать деньги на популярное дело, а потом, вернувшись домой, передать образец в музей. Мы сказали им, что завтра сюда понабегут журналисты. Это все, чего они хотят». «Удивительно. Они все политиканы, Алекс, в том или ином смысле». Маджи любил выпить и как следует посмеяться. Весь тот час небольшим, что мы бродили по залу для приемов и вестибюлю, где-нибудь слышался негромкий смешок Маджи. Глаза его горели. Я начала подозревать, что получу приглашение еще до окончания вечеринки. Его охранники расхаживали с бокалами в руках, но вряд ли там было что-то крепкое. Затем с немалой помпой всеобщим вниманием завладели подчиненные Винди, открывшие двери в выставочный зал. Мы увидели ряды длинных столов, на которых лежали сотни предметов с Поляриса. Одежда, скафандры, чашки, стаканы, ложки, ботинки и электронные устройства. Были также шахматы, игральные фишки, игральные карты с выдавленной на рубашке эмблемой корабля и даже кристалл с записями музыки Тома Даннингера. Информационная табличка сообщала, что Даннингер был превосходным музыкантом. Большинство предметов находились внутри запертых витрин, и каждый был снабжен инвентарным номером. На стенах висели фотографии Мэдди Инглиш и ее пассажиров. Нэнси Уайт путешествует где-то в джунглях, Уоррен Мендоса склоняется над больным ребенком. Мартин Класснер сидит перед наброском, изображающим галактику. Гард Уркварт беседует с журналистами на ступенях Капитолия. Силуэт Чека Боланда, погруженного в глубокие размышления. Мэдди в полной форме, безмятежно смотрящая в зал. И, наконец, Том Даннингер посреди ночного кладбища, на репродукции знаменитой картины Ормонда. Шедший впереди Маджа остановился, осматривая экспозицию, затем взглянул на Алекса. Видимо, ему сообщили, кто еще станет счастливым участником особого предварительного аукциона. Войдя в зал, он полностью переключился на экспонаты. Остальные, следовавшие за ним, по большей части смеялись и беседовали, почти не обращая внимания на столы. Маджа шел медленно, пожирая взглядом все, что его окружало. Время от времени он что-то говорил пожилому помощнику. Тот кивал и, кажется, записывал его замечания, а может, каталожные номера. На некоторых экспонатах стояли имена. Светло-серая рубашка была помечена инициалами МК, а на металлической табличке, прикрепленной к вещмешку, читалась фамилия Уайт. На рукавах синих комбинезонов виднелись нашивки с регистрационным номером корабля КСС-117 и его эмблемой – звезда над острием стрелы. Всего комбинезонов было три, с вышитыми над правым нагрудным карманом фамилиями – Уоррен, Гард и Инглиш. Последний принадлежал капитану. «Что скажешь?» – спросил меня Алекс. «Это всего лишь вещь», — ответила я, мысленно прикидывая, кому из клиентов это может понадобиться. Но Ида была бы в восторге. Он дал знак Винди. Похвалив его вкус, та открыла своей карточкой витрину, достала комбинезон и протянула его стоящему рядом молодому человеку. Тот положил комбинезон в контейнер, и мы двинулись дальше. Маджа жестом дал понять, что взял бы комбинезон Урквартта. «Эмблема корабля выбрана разумно», — сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Когда один из шедших позади политиков попросил его дать объяснение, Маджа удивленно поднял брови. «Полярис. Так называли полярную звезду на Земле в начале космической эры, Мэнни», — сказал он. «Отсюда и одиночная звезда, и игла компаса, которая сперва представляла собой металлический стержень, а затем постепенно превратилась в стрелку. Вот тебе и весь религиозный фанатизм». Среди экспонатов были еще пиджак с нашивкой на кармане, гласивший «Даннингер», коммуникатор с инициалами Буланда и бумажный блокнот с именем Гарта Урквартта на коричневой кожаной обложке. У стены висели несколько скафандров, один с надписью «Капитан» поперек левой стороны груди. Снова снаряжение Мадлен, Мэдди, как знали ее многие. Дипломированный капитан межзвездных кораблей, незамужняя, красивая, ей бы жить и жить. Куда она делась? Алекс разглядывал золотой браслет с надписью «Нэнси», выгравированной на соединительной пластинке. «Сколько?» – спросил он у Винди. Она сверилась с реестром. На эти деньги можно было купить яхту приличных размеров. Алекс повернулся ко мне. «Для Гарольда», – сказал он. «Как думаешь?» Гарольд был одним из привилегированных клиентов Рейнбоу, с которым мы подружились за годы знакомства. Неплохой человек, но с примитивными вкусами. Ему нравились блестящие вещи, которыми можно хвастаться, однако он не имел должного представления об исторической ценности предметов. «Смотрится симпатично», — сказала я. «Но, думаю, ты мог бы его порадовать и за куда меньшую сумму». «Ты недооцениваешь его, Чейз». Алекс знаком сообщил Винди, что мы берем браслет. У него есть судейский молоток, который использовался на первом судебном заседании в его родном городе, а также печатная плата с Таламай Флайера. Таламай Флайер, первый надводный антигравитационный поезд в Паркленде, отправился в свой первый рейс от излученной меланхолии до дикого неба 300 с лишним лет назад. Путешествие на нем до сих пор связывалось с легендами о погоне за бандитами Суджи, о некоем циклоне и, наконец, о сладострастном морском змее. Винди передала браслет служащему, и Алекс решил, что пришло время обсудить дальнейшее приобретение. «Винетта», — сказал он, — «я знаю несколько человек, которым очень хотелось бы иметь предметы из этой коллекции». Винди страдальчески посмотрела на него. «Если бы я только могла помочь, Алекс. Но мы договорились о 6. На остальное у меня нет полномочий». «Мы готовы заплатить честную цену, Винди, и даже более того. Я пожал руку твоему диктатору, а Чейз постаралась его очаровать. Это кое-чего стоит». Винди сжала губы, намекая на то, что надо говорить тише. «Я очень благодарна, Алекс, правда. И тебе тоже, Чейз. Похоже, это был удар ниже пояса. Но здесь не комната для переговоров». «Получается, тебе пришлось кое-что пообещать, чтобы меня сюда затащить?» «Послушай», — вздохнула она, — «даю еще один. Всего будет 7, но не более того». «Винди, взгляни на эти вещи. Никто не станет по ним тосковать. Мне нужно 12 предметов. Ты имеешь здесь огромное влияние, а для меня это немало значит». Он даже потупил взгляд. «Все это мне было известно. Я очень часто видела Алекса на аукционах, и ему всегда удавалось вызвать жалость. Сколько раз я выступал с лекциями о Кристофере Симе?» «Много», — согласилась она. «Я хоть раз отказывался от приглашения?» «Нет, никогда». «Я когда-нибудь брал хотя бы карпель?» «Нет». «Значит, я работал на общественных началах?» «Да, Алекс, на общественных». «Другим ты платишь по сотне. Бенедикт работает бесплатно». Причина, естественно, заключалась в том, что выступления в помещениях разведки позволяли Бенедикту знакомиться с потенциальными клиентами и производить на них надлежащее впечатление. Винди закрыла глаза. Она была далеко не глупа. Все это было хорошо ей известно так же, как мне. Но ей не хотелось обижать Алекса. «Ты тут главная, Винди, все это знают. Что бы ты ни решила, Понцио возражать не станет». 9. Наконец сказала она. «И ей-богу, это все. Фини. Комплето». «Ты жесткая женщина, Винетта». «Да, мы знаем». «Попробуем как-нибудь справиться», — улыбнулся Алекс. «Спасибо. Я благодарен тебе». Она искоса взглянула на него. «Алекс, когда меня уволят, ты найдешь мне, надеюсь, местечко в Рейнбоу». «Винди, для человека с твоими талантами место в Рейнбоу всегда найдется». Предметов было множество. Столовая посуда, защитные очки, записи виртуальной реальности, полотенца, мочалки, даже насадка для душа. «Винди», — спросила я, — Где бортовые журналы?» Оглядевшись вокруг, она сверилась с планшетом. «Там, в углу». Она показала в заднюю часть помещения. «Но они не продаются». «Почему?» «Ну, мы не все выставляем на продажу. Кое-что хотим оставить для выставки о Полярисе». Оказалось, что они придержали немало первоклассных вещей, кроме бортжурналов. Среди них оказались принадлежавший Мартину Класснеру экземпляр космологии Сенгмейстера в кожаном переплете с рукописными пометками на полях. Многие из них, как считалось, были сделаны во время полета, судя по надписи на табличке. Заметки Гарта Уркварта, позволившие его сыну завершить мемуары отца-политика. Эти воспоминания опубликовали через 10 лет после исчезновения Уркварта под заголовком «На баррикадах». Диплом пилота межзвездных кораблей, выданный Мадлен Инглиш, а также фотография пилота и пассажиров, сделанная на космической станции перед их отправлением в свой последний полет. Табличка гласила, что копии этой фотографии на следующий день будут продаваться в сувенирной лавке. Алекс взял бокал для шампанского на высокой ножке с эмблемой корабля. Такой бокал следовало поднимать в торжественных случаях. «Как, по-твоему, он будет смотреться в офисе?» – спросил он. «Превосходный бокал. Стрелка, звезда, КСС-117». «Ты не смог бы из него пить», — сказала я. Алекс рассмеялся. Бокал отправился в контейнер, и мы двинулись дальше. Алексу приглянулся командирский китель, естественно принадлежавший Мэдди. Белый, с голубым, с отделанными нагрудными карманами и нашивкой Поляриса на рукаве. Он снова спросил моего мнения. «Без вопросов», — ответила я. Он повернулся к Винди. «Почему личные вещи не вернули родственникам?» Мы остановились перед плакатом с Нэнси Уайт. Хотя картинка была неподвижной, в облике женщины читалась стремительность. Она всматривалась в джунгли и, вероятно, вслушивалась в грохот далекого водопада. «Выдающаяся женщина», — сказала Винди. «Да, была. Личные вещи оставались у нас на период расследования, но оно длилось много лет и закончилось лишь недавно. Полагаю, разведка не стремилась возвращать их, а родственники, видимо, вскоре о них забыли или утратили к ним интерес. И вещи попросту остались на складе». «Что будет, если родственники объявятся сейчас?» «У них больше нет прав. По прошествии 17 лет предметы становятся собственностью разведки». Она взглянула на попавшийся ей на глаза кулон. «Есть еще одна причина, по которой разведка не очень-то хотела возвращать их. Предполагала, что те могут быть заражены каким-нибудь загадочным вирусом». «Вирусом, из-за которого исчезают люди?» Винди слегка смягчилась. «Откуда мне знать? Меня там не было. Но наверняка разведка отчаянно искала хоть какой-то ответ, и поэтому они сохранили у себя все находки, на случай, если тебе понадобится. Впрочем, вряд ли такой случай представился. Они даже стерилизовали корабль, словно причиной происшествия могла стать какая-то зараза. И в конце концов продали его. В 1368-м Эвергрину», – печально проговорила Винди. «По сниженной цене. Полярис стал Шейлой Клермо. Она до сих пор возит инженеров, инспекторов и разных важных персон. Это последнее, что я о ней слышала». Улыбнувшись, она взглянула на часы. Пора было идти дальше. «На что еще вы хотите взглянуть?» «Мы выбрали Библию в кожаном переплете с именем Гарта Уркварта на обороте титульного листа и мемориальную табличку с перечислением 8 предыдущих экспедиций Поляриса. Капаванда 1352, Брейкман 1354, Маяба 1355. Планеты, заселенные немыми или входившие в их сферу влияния». «Они думали, что нашли белую дыру», — сказал Алекс, прочитав мои мысли. «Это уж точно стало бы величайшим открытием», — улыбнулась Винди. «Но белых дыр не существует. Это всего лишь теоретические домыслы. Белые дыры — красивое название. Кажется, будто они непременно должны существовать, внося приятную симметрию в космические процессы. Но Вселенная плевать на наши представления об эстетике». Перечислялись и другие пункты назначения. Они назывались по прибытии корабля туда, обычно в честь кого-нибудь из пассажиров. Сакарио, звезде которой суждено было превратиться в сверхновую в ближайшие 10 тысяч лет. Чао Ти, когда-то считавшаяся источником искусственного радиосигнала. Бролью, где процветало небольшое поселение. Продолжительность экспедиций составляла до 1,5 лет. Меня подвели к электронному блокноту. Судя по прикрепленному к нему сертификату, он принадлежал Нэнси Уайт. Содержимое из уважения к частной жизни было удалено, что, разумеется, существенно снижало его ценность, но приятно было узнать, что на свете есть еще честные люди. Алекс прищурился и направился к жилету, который мы видели на некоторых фотографиях Мэдди. «Ему цены нет», – прошептал он так, чтобы не слышала Винди. «Это будет 7-й», – сказала я. Еще до нашего прихода Алекс заметил, что предметы, имеющие отношение к Мэдди, самые ценные. У меня возникли сомнения. «Она везла знаменитостей», — сказала я. «Исторических личностей». «Неважно. Капитан — трагическая фигура. К тому же она была красива». «Уайт выглядела не хуже». «Уайт не теряла пассажиров. Поверь мне, Чейз». До сих пор он всегда оказывался прав. Поэтому мы взяли одну из двух форменных рубашек Мэдди, остановились перед темно-синей сумочкой, украшенной цветами и певчими птицами. Сертификат гласил, что это личная собственность Мадлен Инглиш. Алекс открыл сумочку. Там лежала ручка, расческа, бумажник, нитка искусственного жемчуга, несколько форменных нашивок и две пары сережек. «Это все входит в комплект?» – спросил он у Винди. «Была еще косметика», – кивнула она, – «но давно испортилась». Они сошлись на цене, которая показалась мне завышенной. Однако набор получился неплохой, и Алекс лишь милостиво улыбнулся. Так всегда бывало, когда он хотел сделать вид, будто переплатил и уже жалеет о сделке. Он отдал вещи Винди. Та передала их помощнику, который сообщил, что мы выбрали наш лимит. Миновав витрины с мебелью и оборудованием, мы прошли в дальнюю часть зала. Капитанское кресло, стол для совещаний, дисплей, даже вакуумный насос. Но эти предметы, за исключением кресла, выглядели обезличенными и вызывали куда меньше интерес. «Вам досталась лучшая часть», — сказала Винди, многозначительно взглянув на нас. Когда мы уходили, Маджа разглядывал настенную табличку со схемой корабля. «Сколько получит он?» — спросила я. Винди откашлялась. «Для него ограничений нет». «Не слишком честно. Он глава государства». Винди натянуто улыбнулась. «Когда возглавите правительство, позволим то же самое и вам». Мы направили соседнее помещение. За нами следовал молодой человек с чемоданом. Почти мальчишка, лет 19 не больше. Пока Винди подсчитывала общую сумму, я спросил парня, откуда он. «Кобелти», — ответил он, — «западное побережье». «Учишься там в школе?» «В университете». Пока мы разговаривали, Алекс перевел деньги. Помощник сообщил, что рад был со мной познакомиться и застенчивым видом передал покупки. Я решила, что вечер удался. Взглянув на чемодан, Винди предложила доставить его в наш офис. «Нет», — сказал Алекс, — «спасибо. Заберем его с собой». Я заметила, что Маджа выходит из выставочного зала в окружении своей свиты и быстро проходит в коридор. Вид у него был обеспокоенный. Мы уже направились к выходу, когда перед нами словно ниоткуда вырос охранник, вернее, его проекция. «Леди и джентльмены», — произнес он, — «мы получили предупреждение о том, что в здании может быть бомба. Прошу покинуть здание. Оснований для тревоги нет». «Конечно нет. Кто бы мог подумать, будто есть основания для тревоги?» Внезапно Алекс увлек меня за собой, держа в другой руке чемодан. Винди поспешила следом, крикнув, что наверняка произошла ошибка. Кто станет закладывать бомбу в Проктор Юнион? Началась дикая суматоха. В двери могли протиснуться не более 3 человек одновременно, и самые медлительные упали. Алекс галантным тоном велел мне ничего не бояться, а когда мы остановились, чтобы помочь упавшей женщине, толпа позади попросту начала толкать нас вперед. Я до сих пор не знаю, что стало с той несчастной. «Сохраняйте спокойствие», — повторял охранник проекции. Легко ему было говорить. Сам он, скорее всего, находился в другом здании. В коридоре царила кошмарная давка. Люди вопили и кричали. Меня буквально вынесли через дверь. Я даже не касалась ногами земли. Мы вывалились на крыльцо. Алекс на мгновение выронил чемодан, но тут же подобрал его, рискуя оказаться затоптанным. Охранники поторапливали нас. «Держитесь подальше от здания», — говорили они. «Сохраняйте спокойствие. Непосредственной опасности нет». В убеждении никто не нуждался. Толпа уже разбегалась в разные стороны. Охранники направили людской поток к мостам через длинный пруд, но когда мы спустились с каменных ступеней, те были уже забиты. Тогда охранники сменили тактику. Всем, кто не успел на мосты, было велено двигаться вдоль фасада, мимо крыльев здания. Я заметила впереди Понцию. Винди, к ее чести, вышла из дверей одной из последних. И едва успела отбежать на безопасное расстояние, как здание Проктор Юнион содрогнулось и превратилось в огненный шар.